Глава 16. Станислава. Умом понимая, что сын в безопасности, я не находила себе места. Егор перешел границу дозволенного. Да как он посмел? Как он мог взять и увести моего сына? Как он мог увести моего сына? Воскликнула я, выложив сестре события сегодняшнего дня. Она, как и Алена, знала все, что у нас случилось, и обещала приехать при первой возможности из Санкт-Петербурга, где уже несколько лет жила с мужем и детьми. «Ты только правильно пойми», — начала она слишком деликатно, чтобы окончание фразы «мне понравилось». «Суд пока решение не вынес». «Да, при всех обстоятельствах Матвей останется с тобой. Вероятнее всего, у твоего мужа хватит ума не доводить до обнародования всех деталей дела, но он мне не муж». «А вот тут ты не права. Он пока еще твой муж, и официально он отец Матвея, поэтому увести он его мог». Я было хотела ответить ей, что об этом думаю, но Даша меня опередила. «Я на твоей стороне. Я полностью разделяю твою точку зрения. Да я бы была на твоей стороне просто потому, что ты моя сестра, ты моя подруга. Но раз возник вопрос, как он мог, вот тебе ответ». Приготовленный для сына обед так и стоял на плите. Я смотрела на играющих на детской площадке детей, на лесенки и горки. «Ты тут?» – позвала Даша. «Тут», – вздохнула я. «Даш, я как в кошмаре живу. Вот знаешь, все хорошо. Правда, хорошо, мой сын жив, у нас все есть. Витя помогает, я не одна. Вы у меня с Аленкой есть, а постоянно в груди что-то гнетущее. Я то злюсь, то плачу, то боюсь», – говорила, а на глазах слезы появлялись. «Радоваться должна. Да и радуюсь, и все равно плачу. Ты бы к психологу сходила, Стась, а еще лучше к психотерапевту». «Да что мне психолог скажет?» «Может, что-нибудь скажет? Или ты считаешь, что ситуация, в которой оказалась, нормальная?» «Нет, конечно. Ну вот, ты дикий стресс пережила, да еще и развод. Ты из этого стресса и не выползала. Хочешь, я тебе помогу найти специалиста? А то знаю тебя, сама ведь забьешь на себя». Я хотела отказаться. На площадке мальчик пнул разноцветный мяч, и он подкатился к девчушке. Совсем крошке, лет 3. Она обхватила его и подкинула. Я прикрыла глаза. «Помоги», — сдалась я. «А то я так скоро в неврастеничку превращусь. Зачем Матвею такое сокровище нужно?» «Однозначно не нужно», — подтвердила Даша. «Окей, с этим решили. Стась, а насчет Егора? Может, и хорошо, что они поговорят. Матвею 10, и он ненавидит своего отца. Ты сама говоришь, что он несколько раз это повторял. И вот, 10-летнему ребенку жить с ненавистью, чего хорошего? А чего хорошего, что его увез тот, кого он ненавидит?» «Его увез его отец», – запальчиво возразила Даша. «Отец! Это не просто дядька с улицы, который вдруг объявился и назвался отцом. Егор 3 года ему был хорошим отцом. Иди, погуляй, а? Что ты сейчас делаешь?» «Смотрю на детей с балкона», — призналась я. «Слушай», — в голосе Даши зазвучала неуверенность. Она какое-то время молчала, явно над чем-то думая. «Слушаю». «Только не кипятись, я просто подумала, может, тебе попробовать забеременеть, пока еще время есть». «Даш, ты что говоришь, ты...» Я не то что кипятиться начала, я чуть трубку не бросила. «Да послушай», – прикрикнула сестра. «Да, вы с Егором пытались завести ребенка, но что, если попробовать с Виктором? Ты же говоришь, что он тебе нравится, что он заботится о вас». «Я тебя не хочу слушать и разговаривать на эту тему не хочу», – резко сказала я. «Жду от тебя контакты психолога и, Даш, я от тебя такого не ожидала». «Ну, хотя бы больше не ревешь, и то хорошо». Слезы в самом деле высохли. Я завершила вызов и опять посмотрела на детей. Они бегали друг за другом вокруг карусели и понятия не имели, что такое взрослые проблемы. Слова сестры забередили душу. Больше всего я хотела дарить любовь и заботу своему ребенку. Неистраченная нежность разрывала сердце изнутри. Только вот Матвей был уже большим и серьезным для многих проявлений материнской ласки. Сказки перед сном, шнурочки на детских ботиночках, поцелуя в крохотные ручки, мы безнадежно упустили это время. Я попрощалась с мечтами о беременности, о малыше, и тут Даша. Ну зачем? Егор. Есть будем? Спросил Матвей, глянув в зеркало. Дома поем, буркнул он, накуксившись. Значит, будем. Пришел я к выводу и свернул к торговому центру. Сын кольнул меня взглядом, но возражений не последовало. Ломать, не строить. Четче и правдивее выражения еще не придумали. Оставив машину на подземной парковке, мы поднялись на фудкорт. «Что хочешь?» «Ничего не хочу». «Значит, борщ, блины с рыбой и чай. Пойдет?» Он дулся, но молчал. Пока я делал заказ, пока его собирали, я поглядывал на сидящего за столиком Матвея. Тот, думая, что я ослеп, украдко достал из кармана Макса и погладил его по голове. Сейчас он был потерянным, обиженным ребенком и не более. Моим сыном. Объяснить которому, почему предал его, почему бросил, я не мог. Как и его матери. Когда я вернулся, Макса в руках у Матвея не было. Он посмотрел на поднос, поднял взгляд на меня. «А если бы я не играл в хоккей?» – спросил он. «Что, если бы ты не играл в хоккей?» «Ну, ты бы меня так и оставил? Ты ведь на меня обратил внимание только потому, что я хорошо играл». «Это просто совпадение. Мы оказались вдвоем в одной точке в одно время. Если бы эта точка была не на катке, а в кружке по вышиванию, результат был бы тем же. Сечешь?» Он смотрел на меня, должно быть, решал, верить или нет. «Ну, секу». «Так вот, давай обедать», — подвинул ему борщ. С обедом было покончено. Я должен был отвезти Матвея домой, но хотелось оставить зацепку, крючок для следующей встречи. Совсем скоро заседание, и я боялся этого дня фактически так же, как боялся дня, когда Станислава узнает правду. А он бы настал рано или поздно. «Можно я приду к тебе на тренировку?» «Мама будет против». «Я же у тебя спрашиваю, а не у мамы. С мамой мы это дело уладим». Он пожал плечами, потом кивнул, пряча глаза, словно смущался своего решения. «Отлично. Я приду через пару дней. Договорились?» Он кивнул снова. «Пап!» – позвал вдруг. Его пап меня так и шибануло в самое солнечное сплетение. «А мы можем еще как-нибудь поиграть вдвоем?» «Когда захочешь, сын. Я тут подумал, что-то я стал терять форму. Ты мне здорово поможешь, если составишь компанию в игре. Не хочется мне превращаться в старика. Как-никак, я должен увидеть своего сына олимпийским чемпионом». Он посмотрел из-под лобья. «Ты правда думаешь, у меня получится? Только честно». «Получится. И еще как. А я обещаю, что теперь всегда буду рядом. Клянусь тебе, Матвей».